Глава 18. Накануне жатвы полная луна окрашивается в красный и бросает свет на тщательно хранимые тайны. Тот, кто не обременен секретами, празднует и веселится. А тот, кто многое скрывает, пусть лучше не выходит за порог. Книга обрядов, 829 год. Стоило мне вернуться в лагерь, как все вокруг зашептались, бросая на меня косые взгляды. Но я слишком устала, чтобы беспокоиться еще и об этом. Скай приказал отложить наш поход на один день, чтобы оценить потери и перегруппироваться после нападения разбойников. Больше не было смысла скрываться, ведь канцлер царства Семин уже знал о скором прибытии нашего войска. Скай предложил мне присоединиться к созванному им совету, но я отказалась, поскольку ничего не смыслила в политике и валилась с ног от усталости. Проснулась я ближе к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату. Голова по-прежнему гудела, и я растерянно пялилась по сторонам, силясь прийти в себя, но в целом чувствовала себя сносно. Обошлось без серьезных травм. Раны на руке и голени уже начали затягиваться, так же, как и многочисленные порезы на теле. При этом еще до нападения я отметила, что вся левая сторона моего тела была покрыта царапинами и кровоподтеками, но откуда они взялись, я совершенно не помнила. Впрочем, это было неудивительно. Ведь я так много тренировалась, что иногда все тело превращалось в один сплошной синяк. Потоптавшись около палатки, я отошла чуть левее и увидела Цзылуна. Он, как обычно, гонял солдат из моего взвода, и я сочла за благо метнуться обратно к палатке и сделать вид, что еще не проснулась. Однако мне не удалось укрыться от его зоркого взгляда, и он быстро крикнул: «Жень, присоединяйся к нам!» С тяжелым вздохом я вытащила меч из ножен и потащилась на тренировку, но вскоре преисполнилась благодарности к Цзылуну, поскольку он общался со мной, как и прежде, не выделяя среди других солдат. А вот остальные то и дело бросали на меня любопытные взгляды, а во время недолгих перерывов я слышала их приглушенную болтовню, в которой часто звучало мое имя. «Что происходит?» — не выдержав, спросила я у Цзылуна, когда мы приступили к ужину, устроившись около костра. «Сегодня нам выдали рыбу, как, впрочем, и вчера, и я подозревала, что и дальше нам предстоит питаться только ей, когда мы вступим на земли Семина. Если честно, меня уже подташнивало от морепродуктов». «А ты не знаешь?» — удивился он, аккуратно удерживая макрель над костром. Тушку он поджаривал с особенной тщательностью, которая была присуща ему во всем. Лейтенант Фан рвал и метал. «Мы с ним не пересекались?» — напряглась я, тут же нахмурившись. «Благодари небеса за это», — вздохнул он. «Сегодня утром принц Лю отметил твою храбрость и отвагу перед всем советом». Я замерла, не сводя взгляда с пламени. Эта новость как обрадовала меня, так и испугала. Постаравшись ни одним жестом не выдать своего волнения, я вроде бы равнодушно уточнила. «Правда?» Цзылун покосился на меня, а я вдруг поняла, что в его глазах плещется зависть. Тем не менее он ответил. «Лейтенант Фан пришел в ярость. Он даже пытался убедить генералов в том, что ты связан с черной магией». Все краски отхлынули от моего лица, но Цзылун лишь хохотнул. «Не волнуйся, над ним просто посмеялись». Я сделала судорожный вдох и едва слышно произнесла. «Ему никто не поверил?» Цзылун закатил глаза. «Успокойся. Никто не воспринимает всерьез эти страшилки о черной магии». От сердца немного отлегло, но я все равно не могла понять, откуда лейтенант Фан мог узнать правду обо мне. Неужели просто совпадение? Но зачем так злиться? «Я ведь не собираюсь занять его место», — вздохнула я, почесывая многочисленные царапины на левой руке. «Все это понимают. Все, кроме него». Цзылун неохотно кивнул и довольно сдержанно произнес: «Ты хороший воин, Жень». «Во время битвы ты не просто машешь мечом, но еще и думаешь головой, не позволяя эмоциям взять верх». Он хлопнул меня по плечу, а затем ушел, оставив меня в полном смятении и смущении от похвалы. Я понимала, что он завидует мне, но при этом он смог совладать со своими эмоциями, признав мои сильные стороны. И это было достойно уважения. Оставшись в одиночестве, я позволила себе сполна насладиться ощущениями от похвалы Ская. «Принц Лю отметил твою храбрость и отвагу перед всем советом», — снова и снова вспоминала я. Признание вызывало зависимость. Хотелось еще больше похвал, еще больше восхищения. Принц Лю понял, что я достойна большего, и даже Цзылун это осознавал. Его зависть означала, что он впервые увидел во мне равного соперника. Я совсем не думала о том, что мои действия снова разозлили лейтенанта Фана. Мне уже не было дела до его неприязни. Мне удалось доказать, что я на своем месте. «Мама», — подумала я, глядя на звезды. И это было лишь началом. Я смогу достичь большего. Я буду стараться и докажу каждому свою силу. Уже собираясь лечь спать, я вдруг вспомнила слова Цзылуна. «Во время битвы ты думаешь головой, не позволяя эмоциям взять верх». Мне едва удалось подавить смешок. Жаль, что он тоже не мог оценить иронию собственных слов. А дело было в том, что женское начало, инь, прочно ассоциировалось со слабостью, непостоянством и превосходством эмоций над разумом. Мужчин, то есть энергию ян, считали рациональными, спокойными и непреклонными. С самого детства нам внушали, что женщины не могут руководить, сражаться и править, поскольку их легко сбить с толка, они часто впадают в истерики и отличаются легкомыслием. Но я доказала, что все это чушь. Когда я сбежала из Чуан-Нина, мои ожидания были ничтожны. Я покинула дом, в котором выросла, пытаясь выиграть чуть больше времени на свободную жизнь. Мне хотелось дышать полной грудью и увидеть хоть что-то помимо своего двора. Я думала лишь о выживании. Но сейчас я мечтала о славе и власти. Я желала, чтобы принц Лю признал мою силу перед всем взводом, перед всей ротой. И даже перед самим главнокомандующим. Мне хотелось стать капитаном или даже командиром, чтобы больше никто не смел унижать меня. Будучи женщиной, я рискнула пожелать больше, чем то, что было уготовано мне судьбой. Я прикинулась мужчиной, и мне удалось обмануть всех вокруг. Но сейчас, подобно новичку, который впервые решился сыграть, неуверенно сделал ставку и сорвал куш, я жаждала еще большего выигрыша и готова была рискнуть всем, что уже смогла получить. Словно издалека до меня донеслось одобрительное хмыканье, но я лишь отмахнулась и даже не заметила, что пальцы в этот момент крепко сжимали кулон матери. «Мэйлин», — донесся до меня мягкий, чуть дрожащий голос, — «не повторяй моих ошибок». Я проснулась будто от толчка и резко села на своей постели. «Мама!» Испуганно позвала я, и только потом пришло осознание, что я нахожусь в лагере, а рядом спят солдаты из моего взвода. Однако далеко не все. Скай дал нам выходной по случаю дня осеннего равноденствия, и большинство солдат выбрали провести ночь в обнимку с бутылкой вместо того, чтобы хорошенько отдохнуть. Снаружи доносились непристойные песни в исполнении воробья. «Значит, мамин голос — это всего лишь часть сна». «Или я до сих пор сплю?» Помимо пьяных голосов я уловила еще один звук. Он не был высоким или низким, просто казалось, что это нечто отдельное от всего того, что я слышала. Словно он пробивался ко мне из другого мира. «Моя мама. Возможно, это она пытается достучаться до меня». Повинуясь необъяснимому порыву, я быстро поднялась с постели, оделась и покинула палатку. Глубоко внутри я ощущала беспокойство дракона, и, несмотря на то, что я закрыла свое сознание от его вмешательства, эмоции, которые он испытывал, проникали в меня. Удерживая кулон, я позволила ему указать мне путь. Безусловно, это было форменным сумасшествием, но я чувствовала, что дух матери хочет отвести меня туда, где мне следовало быть. Лагерь остался далеко позади, а я шла в сторону побережья. Багровая луна озаряла путь, пока я спускалась в подлесок, а вскоре вышла на небольшую поляну, освещенную лунным светом. Сначала мне показалось, что я вижу огромное скопление мха в самом центре. Но стоило мне приблизиться, как стало ясно, что это вовсе не мох, а водоросли, которые скрывали под собой темные воды пруда. Странно, но энергетика этого места показалась очень похожей на энергетику в покоях мамы. Замерев, я молча разглядывала едва заметную дымку, окутывающую поляну и похожую на марево в жаркий день. Вот только сейчас не было ни солнца, ни жары, и потому это явление казалось чем-то сверхъестественным и ненастоящим. В ушах вдруг тонко зазвенело, а тьма вокруг, казалось, манила к себе, так же, как и необычная дымка, которая будто бы призывала меня. Эта рябь была чужеродной поляне, к которой меня вывел нефритовый кулон. Я пошла вдоль берега пруда, едва не поскользнувшись, когда наступила в грязь. Звон стал настойчивее и отдавался эхом внутри. Темная дымка мерцала в воздухе, будто мираж, однако почему-то она казалась чем-то знакомым, но давно забытым, как аромат духов матери. Я решительно прошла сквозь эту рябь, ощутив, как меня окутывает тепло, словно я попала в объятия мамы. И в то же мгновение я почувствовала, как все вокруг изменилось. Мир, в котором я оказалась, ощущался по-другому. Все вокруг казалось более легким, далеким, а эмоции словно рассеялись, становясь не такими острыми. Я попала в мир духов. В этот раз здесь были и другие люди. Они бродили по этому загадочному мерцающему лесу, освещенному таинственными серебристыми нитями. Некоторые казались ошеломленными или впавшими в транс, другие рыдали, хватаясь за волосы, но их голоса были едва слышны. Кем же могли быть все эти люди? И что они здесь делали? Обернувшись, я увидела девушку, плавающую в пруду, и застыла в ужасе, не в силах отвести от нее взгляд. Кожа ее была загорелой, а длинные распущенные волосы укрывали плечи. Она двигалась несколько рассеянно, бездумно рассекала воду руками, но при этом во всех ее движениях чувствовалась уверенность. Она казалась хорошим пловцом. Я видела ее лишь со спины, но чувствовала, что знаю эту девушку. Стоило мне сделать пару шагов в ее сторону, как она обернулась. У нее было мое лицо. «Мэйлин», — произнесла она, — «ты пришла». «Кто ты?» Пролепетала я, не сводя с девушки глаз, но при этом осознавая, что мне от чего-то сложно смотреть на нее. Вода в пруду была прозрачной и сверкала желтыми и голубыми отблесками. Этот пруд, который я видела в мире людей, был мутным и безжизненным, полностью заросшим водорослями. Сейчас же водная гладь ярко искрилась, не позволяя как следует рассмотреть лицо девушки. Возможно, она не так уж и похожа на меня. «Скорее всего, это просто обман зрения». «Мэйлин», — снова позвала она. Ее голос казался моложе моего и звучал более мягко. «Запомни мои слова. Никогда не доверяй дракону». Замерев на мгновение, она вдруг перешла на торопливый шепот. «Он использует тебя, так же, как и всех нас. И если ты впустишь его в свое сознание, он останется там навсегда. Но...» На нас вдруг обрушился порыв ледяного ветра, и девушка съежилась, словно опасаясь удара. «Мне нужно идти», — едва слышно произнесла она. «Стой!» Я попыталась дотянуться до ее руки, но девушка ускользнула от меня, словно я хваталась за призрака. Оглянувшись, я поняла, что ее нигде не было. Она растаяла, словно дымка. Зато все остальные незнакомцы безмолвно уставились на меня, даже тот человек, который только что рыдал, прекратил свое занятие и теперь не отводил от меня взгляд, широко распахнув глаза. Вокруг стало так тихо, что по спине побежали колючие мурашки, и я поежилась от страха. «Почему они так смотрят? И чего ждут?» Догадка пришла сама собой. «Они ждут появления Цинлуна». Я до боли впилась ногтями в ладони. Мне не хотелось говорить с ним. Да, он спас мне жизнь, но я ему не доверяла. Я опасалась той силы, которую дракон даровал мне, и опасалась того, кем я становилась под его влиянием. Следовало покинуть это место, и сделать это нужно было прямо сейчас, иначе он придет за мной. Я рванула к дымке, которая и привела меня сюда, решив, что она может служить проходом как в ту, так и в другую сторону. Мое предположение подтвердилось. Я добралась до того места, где странно подрагивал воздух, и выпрыгнула из него, свалившись в траву. Мне удалось вернуться. Выдохнув с облегчением, я повернулась на спину и вздрогнула от неожиданности. На поляне я была не одна.